Глава 2. Однако так же, как в народе Израиля бывали лжепророки, и среди вас будут лженаставники. Им удастся внедрить свои ложные учения, ведущие к погибели. Они откажутся от владыки, выкупившего их на свободу, и навлекут на себя скорую погибель. Многие будут подражать их мерзости, и этим дадут повод хулить путь истины. Это ненасытные люди, они с помощью хитроумных басен на вас хорошо наживутся. Но приговор им вынесен давно, он не замедлит и не дремлет их погибель. Ведь Бог не пощадил даже ангелов, когда те согрешили. Он заточил их в ад и предал цепям вечного мрака до дня суда. Не пощадил он и древнего мира. За исключением Ноя, вестника праведности, и с ним еще семерых, когда наслал потоп на мир нечестивцев. И города Содом и Гоморру осудил на разрушение, обратив их в пепел, в назидание будущим нечестивцам. Но он спас праведного Лота, изнемогавшего от беспутства развратных людей, ведь для этого праведника, для его праведной души, было каждодневной пыткой видеть и слышать, что они творят. Господь умеет благочестивых спасать от испытаний, а неправедных сберегать для наказания в день суда, особенно тех, кто идет на поводу грязных желаний своей плотской природы и ни во что не ставит власть Господа. Дерзкие и наглые, эти люди не трепещут, оскорбляя небесные силы, в то время как даже ангелы, которые несравненно сильнее и могущественнее, не говорят о них оскорбительно, обвиняя их перед Господом. Они же словно неразумные животные, которые следуют лишь инстинктам и рождаются для одного, чтобы их отловили и убили. Они хулят все то, что недоступно их уму, и, подобно этим животным, они тоже погибнут, им отплатится вредом за вред, который они причинили. Им сладок кутеж при свете дня, они — сама мерзость и позор. Они наслаждаются тем, что плетут для вас сети обмана, сидя с вами за одним столом. В глазах у них только проститутки и непрестанный грех. Они заманивают в ловушку слабые души. Сердца их, натасканные на алчность, их удел — погибель. Они сошли с прямого пути и заблудились. Они пошли путем Валаама, сына Абасора, которого прельстила награда за греховное дело. Но он был уличен в преступлении. Бессловесная ослица заговорила человеческим голосом и остановила безумие пророка. Это иссохшие источники, это тучи, гонимые бурей. Их дожидается непроглядный мрак ада. Ведь они своими напыщенными и пустыми речами завлекают и ловят на приманку необузданных желаний плоти, тех, кто только-только стал удаляться от людей, живущих во лжи. Они обещают им свободу, будучи сами рабами погибели. Ведь кто чему покоряется, тот тому и раб. Потому что если они, благодаря познанию Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, бежали от мерзости этого мира, но, снова запутавшись в них, опять ими покорены, то это последнее для них хуже того первого. Лучше бы им вообще ничего не знать о пути праведности, чем, узнав его, отвернуться от святой заповеди, что им уверено. То, что с ними случилось, подтверждает верность пословицы: «Пес вернулся к своей блевотине, и, вымой свинью, она снова валяется в грязи».